И вот некоторые из его тезисов, вы видите, они против индульгенции. Это такая цель, против которой он выступил. Он говорил, что невозможно посредством индульгенции папских избавляться от наказания. От наказания может избавить только Бог по своей милости. Он говорил, что все, кто проповедует индульгенции, они будут осуждены, потому что невозможно за деньги приобрести спасение.